Глава 15. Кейтлин. Удивительно, как порой наши сомнения могут съедать нас изнутри. Я ведь сама же всю себя извела за прошедшие дни, пока строила догадки о Калебе, будучи в разлуке с ним, когда узнала, что беременна, и все может оказаться еще хуже, чем успела себе напредставлять, так и вовсе. Хорошо, это все хрень полная оказалась. Быть может, я действительно слишком наивная и предпочитала видеть того, чего нет. Но стоило оказаться рядом с оборотнем, как все сомнения испарились, словно по щелчку пальцев. Ну, после того, как отошла от шока, от его внезапного появления, и тогда, когда я уже перестала надеяться хоть на что-то хорошее. Если так подумать, мне и вопросы ему задавать было не совсем обязательно, как и верить в ответы. Я просто чувствовала его и твердо знала, что не ошибаюсь. Достаточно было лишь оказаться поближе к нему, вдохнуть поглубже ставший родным запах и просто отпустить ситуацию. Для этого предназначены метки, чтобы быть единым целым по-настоящему. Я размышляла об этом всю нашу дорогу, пока автомобиль под управлением Калеба вез в одну известную ему сторону, хотя вскоре и то перестало быть загадкой для меня. Показавшийся впереди особняк Эмерсонов выглядел этаким готическим замком, и даже рассветные лучи не делали его облик менее мрачным. Но я все равно была рада выбраться наружу, когда наша поездка завершилась перед широким крыльцом. Не знаю, что такого мама снова ему наговорила, пока он ходил за ней, но атмосфера в автомобильном салоне всю дорогу была полна такого количества напряжения, что хоть ножом режь. Правда, со всеми своими последними выводами я опять слишком поторопилась. Стоило выпрямиться перед той, кто дожидалась на верхней ступени, тут же захотелось обратно. Темный взор женщины, которую однажды уже довелось видеть, впивался в меня с таким рвением, словно она намеревалась меня им вскрыть. «Доброе утро!» — ляпнула я первое, что пришло в голову, и пожалела вдвойне. Взгляд Далии Эмерсон-Вега стал ощущаться практически ядовитым. И смотрела она теперь так, будто я ее только что послала в самой грубой форме, не забывая обозвать. Хорошо, что она почти сразу забыла о моем существовании, сосредоточилась на своем сыне. «Ты нарушил обещание», — сухо сообщила ему. «А уж когда увидела, что нас трое...» «Да бль!» — страдальчески выругалась. «Не переживай, за ней скоро приедут», — успокоил Калеб мать. «То есть переживания стоит отложить именно на этот момент, да?» Протянула она ехидно, сложив руки на груди. Ее сын на это только плечами пожал, ухмыльнувшись. «Но у меня есть и радостная новость», — добавил еще шире, улыбаясь. Женщина на это прищурилась с подозрением, а я буквально взмолилась про себя, вложив в направленный на Калеба взгляд. А может, не сейчас, чем и заслужила крепкие объятия и новую порцию подозрений от Далии. «Если скажешь, что успел жениться, я от тебя отрекусь. Иди к своей новой семье», — предупредила своего сына, хотя так и продолжила смотреть на меня. Калеб весело фыркнул. «Нет, честь по подготовке нашей свадьбы оставлю тебе. Можно даже после того, как Кейтлин родит. К слову, уже скоро. В общем, поздравляю, мама, ты скоро станешь бабушкой». «А я говорила, лучше не сейчас. Она ж еще от первого шока не отошла». И впала в еще больший, аж со словами не нашлась, растерялась, хотя ненадолго. «Скажи, что он врет», — обратилась к третьей из нас. На это моя мама поджала губы и развела руками. «Да бль!» — снова выругалась Далия Эмерсон-Вега и ушла, громко хлопнув входной дверью. «Ну, все прошло довольно неплохо», — прокомментировал это Калеб все так же весело. «Я ожидал, что будет хуже». Вроде копание еще одной своей могилы. «Мог?» — переспросила. Вернее, попыталась. Оборвала себя на полусловие вместе с раздавшимся в доме, но таким громким, что даже меня перебило. «Грейс!» — крикнула мать Калеба, а дверь вновь распахнулась. «Накрой в саду!» Вернулась на крыльцо. Кто такая Грейс, лично мне осталось непонятно, но уточнить я не решилась. В несколько поспешных шагов брюнетка спустилась с лестницы, оказываясь перед нами. «За мной. Все!» — скомандовала. Первой и пошла. Калеб на это только глаза закатил, но спорить не стал. На руки меня поднял и понес следом за ушедшей. «А может, не надо? Я могу и сама!» — Прошипела я тихонько себе под нос, поёрзав в сильных руках. «Видно же, что кое-кто и так сильно психует». «Я к тебе вечность не прикасался. И вообще, тебя отпускаешь? Ты сбегаешь тут же. Нет уж, теперь со мной будешь. Всегда». Не согласился со мной Калеб. И нет бы мне ему опять возразить, убедить в том, что это действительно неуместно. Но губы сами собой растянулись в улыбке, пока руки обвивали мощные плечи. Я даже на секундочку забыла, что тут не одна психующая мать, а целых две. Позволила себе дотянуться до чуточку колючей мужской щеки, оставляя подобие поцелуя. «А давай ты пока больше не будешь так делать, а то не уверен, что сдержусь». Моя секундочка прошла, и я быстро взяла себя в руки. Вернее, позволила себе быть в чужих руках и больше ничего не делать. Садовая дорожка вела вокруг дома, и мы проходили аккурат в районе торца, где на зеленой лужайке было вырыто 4 ямы. Или не совсем ямы. Очень уж похоже на... «Что ты там про могилы говорил?» Уточнила максимально беззвучно, оглядываясь на раскопки. Про мешки для трупов тоже вспомнила. Невольно прижалась к своей паре плотнее. А еще подумала. «Да нормальная у меня семья. Милые они и добрые. Вообще не злопамятные. В сравнении с Далией Эмерсон Вега. Не зря говорят, все познается именно в сравнении». Мама немного психанула из-за того, что я собрался сражаться с твоим отцом тем днем, вот и заставила сбрасывать напряжение таким образом. Воспитательный момент, чтоб понимали, на что идем и чем нам это грозит. Заодно действительно хороший способ сбросить напряжение и успокоиться. Верилась? Как-то не очень. Но спорить не стала. К тому же мы вскоре дошли. Мама Калеба остановилась у крытой садовой беседки, внутри которой располагался стол, пара диванчиков и кресел, расставленных вокруг него. Внутри было намного теплее, нежели на улице. Самая старшая из нас даже напоказ гостеприимно махнула рукой, приглашая присоединиться. Дождалась, когда все расположатся, и только после этого заговорила. «Что еще мне следует знать, кроме того, что этим утром я резко постарела?» Вопросительно уставилась сперва на сына, затем на мою мать. Последняя, в свою очередь, тоже посмотрела на Калеба. А вот я начала мечтать стать прозрачной. Он же меня так и не отпустил. Уселся вместе со мной на диван, и теперь получалось, что на него все смотрели сквозь меня. Втройне неудобно. «Хочу, чтобы свадебное платье Кейтлин было красного цвета», — тут же выдал он. «Повезло ему, что на нас две пары глаз смотрят. В общем, так нестерпимо рот ему захотелось заткнуть. Нет, чтоб что-нибудь мирное сказанул. А я хочу, чтобы вы внука мне на воспитание отдали. Что теперь? Бартер?» — усмехнулась его мать. Джоан Уильямс тут же поджала губы. «Ты одного вон уже воспитала», — буркнула недовольна она. «Опыта было мало. Учту все свои промахи», — только и сказала на это далее. И снова Калеб в ответ лишь довольно ухмылялся. Он вообще с момента приезда домой, на удивление, весь расслабился и фонтанировал исключительно положительными эмоциями, которые я улавливала от него и впитывала как губка. Только они и помогали не броситься в бегство отсюда подальше, которое оказалось единственно верным спасением. «Если не будешь такой гадиной, как обычно, разрешу и тебе поучаствовать», — добавила вроде как почти свекровь. «Иногда, раз в год, на полчаса». Моя мама в ответ устало вздохнула. «Если ты решила, что теперь между нашими семьями будет мир, то это вряд ли», — фыркнула, отворачиваясь. А вот далее улыбнулась и снова покосилась с вопросом на сына. «Мы уедем, как только отец вернется», — отозвался тот. «Кстати, котенок», — перевел взгляд на меня. «Куда хочешь поехать первым делом?» «Нет, все-таки рот ему надо было заткнуть. Как хорошо». Тут все прежде делали вид, что меня не существует. Но как только спросил, всеобщее внимание сосредоточилось исключительно на мне. «Это вы обсудите с Алистером, когда он приедет», — сказала за меня мама. Вторая мама на такое заявление заулыбалась лишь шире. «Она еще и не моя, точно сокровище», — прокомментировала явно на мой счет и с сарказмом. «Что я там про свою невидимость говорила? Лучше просто провалиться сквозь землю». «Я не... отозвалась я, но так и не договорила. «Не немая и не такое уж сокровище, я так и поняла, что ошиблась», — опередила мать Калеба, пока я прочищала горло. «Мама!» — предупреждающе протянул ее сын, гневно прищурившись. Далее Эмерсон Вега демонстративно закатила глаза. «Мнение исключенных из семейного реестра не считается», — усмехнулась. «Или уже передумал жениться?» Пытливо уставилась на Калеба. Тут наша не особо дружная компания разбавилась появлением, очевидно, той самой Грейс, которой было велено накрыть в саду. Женщина средних лет принесла поднос с чайным сервизом, а после того, как она расставила все содержимое на столе, появилось еще несколько служащих в строгой форме. Девушки ловко заполнили остальные части стола и также расторопно и молчаливо удалились все вместе. «Обойдешься», — тоже вновь расслабленно усмехнулся Калеб. «Но раз я исключен из семьи, то и внука воспитывать ты не сможешь, ведь он, получается, тебе не внук?» Призадумался. Женщина презрительно фыркнула. «Уел», — неохотно признала. Улыбка на мужском лице опять стала только шире. Калеб больше ничего не сказал, принявшись складывать мне на блюдечко все, до чего мог дотянуться со своего положения. «Кушай, котенок», — придвинул все ко мне поближе. Есть совершенно не хотелось, но воспользовалась поводом, чтобы и дальше молчать. Даже мама, и та, тоже потянулась к ближайшей чайной чашке. Правда, всего лишь взяла в руки, после чего вдруг поинтересовалась. «Ты подумал о том, что я сказала тебе? Как ты собираешься с этим справиться?» О чем именно шла речь, лично я не поняла. Но раз уж она спрашивала у Калеба, то и я на него посмотрела. А он... «Никак», — пожал плечами, засовывая себе в рот ближайшее печенье. Собеседница ответом явно осталась недовольна, а мне пришлось приложить массу усилий, чтобы справиться со своим любопытством, и... Не справилась, в общем, я. «Вы о чем? Уточнила. Мама на это неопределенно хмыкнула. «А тебе? О чем же еще? Более понятно не стало. «Калеб?» — спросила у него, но ответил не он. «По всей видимости, твоя мать имеет в виду, что теперь отец твоего сына намерен делать, раз уж мы вынуждены роднимся», — раздалось позади голосом папы. Невольно вздрогнула, так громко и неожиданно показалось, хотя я ведь знала, что он прибудет сюда. Обнимающая меня рука Калеба тут же сжалась на мгновение крепче. «Как уже сказал раньше, мы уедем, как только вернется мой отец, туда, где никто не будет знать о том, кто она такая». Сперва в какую-нибудь деревеньку в горах, до родов. А там посмотрим. Можем вообще путешествовать по миру, нигде надолго не задерживаясь, как Кейтлин захочет. На крайний случай мы всегда можем осесть в Картахене. Там ей точно ничего такого не будет грозить. Очевидно, ответ Калеба удовлетворил. Или, что вернее, пришлось смириться, раз уж ничего сделать больше Алистер Уильямс не мог. Еще секунда, и оказался напротив нас. Но располагаться не стал. Остался стоять на ногах, с высоты своего роста взирая на хозяйку дома. И, кажется, я знала, о чем он думал. О том, что когда-то сказал мне про нее, когда узнал про мою беременность. «У меня есть условия», — обозначил, так и продолжая смотреть на нее, хотя обращался явно не к ней. «Вы не останетесь в этом доме ни на одну ночь». «Основание?» Вмиг стал серьезным мой волк. Алистер Уильямс стиснул зубы. В глазах полыхнуло золото. «Я сказал своей жене, чтобы она увезла мою дочь с одной единственной целью, чтобы она была в безопасности. В этом доме в безопасности она не будет, да и свидетелей слишком много. Скоро запах станет более явным, и тогда весь Нью-Йорк узнает, кто она». Калеб тут же весь напрягся, хотя вида и не показал. Зато далее явно собралась ответить по полной на такое завуалированное оскорбление. Сын не позволил. «Наоборот», — отозвался скучающим тоном, передавая мне пирожное. «Я привел твою дочь в единственное по-настоящему защищенное место во всем городе, когда уж точно нельзя влезть через какое-то окно, всего лишь выведя из строя систему защиты, а то и того не стараясь». Десерт я приняла машинально, пальцами гомутанули в начинке. С такой силой впилась. Как и предполагала, на прозвучавший ответ в глазах отца опять полыхнуло золото. «Так что ж не влез ни разу за последние полторы недели?» Нисколько не проникся его посылом отец. А я поняла лишь одно. Все это время, что я сомневалась, Калеб действительно просто не мог. «Пообещал твоей дочери не проливать твою никчемную кровь, чтоб она не расстраивалась». Веяло не меньшим оскорблением, чем которое первым бросил пришедший недавно. Не на шутку встревожила. Я окончательно забыла о пирожном. Вцепилась в мужскую руку. «И как долго будет длиться это твое слово?» «Пока она не попросит обратное», — равнодушно отозвался Калеб, проводя пальцем по моей нижней губе, якобы стирая крошки. Ровно там, где когда-то она была рассечена. И намек отцу явно не понравился, но он сдержался. «Раз уж теперь у тебя есть право на сына», — прищурился недобро и так и не договорил. «Идем, Джоан, нам тут все равно явно не рады», — развернулся к своей жене, бросив в мою сторону короткий нечитаемый взгляд. «Многие бы подумали, что безразличный, или что он списал меня, но я-то знала, что это не так. Просто Алистер Уильямс не привык просить и умолять. Если в данный момент ему что-то недостижимо, он вернется позже, когда у него будет достаточно сил, чтобы это исправить. Вот и...» «Мы вернемся завтра. Убедиться, что ты держишь свое слово», — добавил отец, едва мама поднялась на ноги. Больше ничего не сказал. Они оба ушли. Далее Эмерсон Вега проводил их спины задумчивым взглядом. «Он ведь никогда не сдается?» — поинтересовалась вдруг у меня. «Все как-то слишком легко». А я вздохнула. «Никогда», — вынужденно признала. «Пофиг», — отозвался Калеб, откинул голову назад и прикрыл глаза, окончательно расслабившись. «Расскажешь мне то же самое, когда наш дом на закате начнут брать штурмом 6 банд Нью-Йорка?» Усмехнулась криво его мать, тоже поднимаясь на ноги. Очевидно, тоже решила здесь не задерживаться, оставив нас одних. Даже чашку с недопитым чаем не оставила. Вместе с ней направилась в дом. «Она ведь так пошутила?» — уточнила я нервно. «Далее Эмерсон никогда не шутит такими вещами, но иногда она любит преувеличивать. Так что не бери в голову, я все решу». Даже задумываться не стала над тем, насколько он прав, или же преуменьшает возможность опасности, чтобы успокоить меня. Заставила себя улыбнуться и обняла его крепко-крепко, изо всех сил, сразу обеими руками. «Хорошо, что ты вовремя пришел и вернул меня». «Точно!» — резко вернул себе хмурость оборотень, достал из кармана чек и отдал его мне. «Посмотри». На клочке бумаги было обозначено место, то самое, где мы встретились этим ранним утром, как и время, вылета нашего рейса, и о нем мало кто знал. «Ты поэтому меня нашел?» — удивилась. «Не столько тому, о чем спросила. Почерку. Он ведь был мне очень знаком. Я сразу поняла, кто написал ее. Именно. Не отдай мне его та девчонка, я бы тебя упустил. Как раз только ушел от твоего дома и вернуться собирался только следующей ночью». В груди невольно защемило. Я ведь чуть не совершила самую ужасную ошибку в своей жизни. «В свою защиту могу сказать, что я обязательно бы тебе позвонила, как только представилась бы такая возможность. Хотя, если честно, на тот момент я очень сомневалась, надо ли оно тебе, раз уж за все эти неимоверно долгие дни, еще более длинные ночи, ты ни разу не дал знать о себе. Хоть бы один малюсенький цветочек с курьером отправил». Выдала без малейшего зазрения совести. «И его бы развернули вместе с этим цветочком еще на подходе к дому», — усмехнулся он. «Твой отец столько охраны выставил, больше, чем у президента страны». «Вот всей охране бы и отправил. Я бы посмотрела из окна на их ошалевшие физиономии и все сразу бы поняла», — улыбнулась. «Ну или нашей кухарке Розе. Это она помогла мне со свадьбой. Ее дочь написала записку. Я ее ужасный почерк ни с чьим не перепутаю», — хмыкнула. «После 17-то вариантов эссе на 6 страниц с темой того, почему ее должны принять на стипендию». Вспомнила и это. «А я почти решил, что это ты мне отправила весточку». Вздохнул волк наигранно печально. Чуть сдвинулась и отпустила его шею, но лишь затем, чтобы коснуться овала мужского лица, проведя по нему кончиками пальцев. «Если бы я знала, что ты предложишь мне красное свадебное платье, я бы и Розе строго-настрого запретила нам снова помогать». Притворно ужаснулась. «Вышло, наверное, не очень правдоподобно, с учетом, что я больше была занята тем, как любовалась на собственные действия. Слишком приятно покалывала кончики пальцев, отросшей щетиной, пока я вела снизу вверх, по его скулам, до самых висков, а затем обратно к линии подбородка. Сквозь эти покалывания чувствовалось и тепло, исходящее от оборотня, Всю меня им пропитало, стирая все то плохое, что довелось испытать. Осталось лишь тепло, я и Калеб. Мой Калеб. Он перехватил мое запястье до того стремительно и едва уловимо взгляду, что у меня моментально перехватило дыхание. Но, вопреки всему, вышло очень бережно. Как и последующее прикосновение его губ к точке моего начинающегося ускоряться пульса. Нежное, едва осязаемое, соблазнительное. Полное желание, что пылало в его взгляде, направленном в мои глаза. Оборотень так и не перестал смотреть исключительно в них. Дарить нежные поцелуи тоже не перестал, неспешно поднимаясь ими вверх по моей руке, будто гипнотизировал своими действиями. У меня не осталось ни шанса отвернуться, словно само время замедлилось, сузилось до происходящего таинства. Даже после того, как я прикрыла веки, погребенные под лавиной нахлынувших ощущений, разве что ритм моего сердцебиения становился все быстрее и быстрее, наравне с тем, как все выше и выше скользили его губы, оставляя незримые следы на моей коже. Замерли всего раз, когда достигли моих губ. И вот тогда меня реально накрыло. От былой нежности ни следа не осталось. Калеб впился в мой рот самым алчным из всех поцелуев, что доводилось испытывать. Не просто целовал, пил меня жадными глотками, присваивая каждый мой вдох и выдох. Его сильные руки тут же подхватили под ягодицы, пересаживая меня к себе лицом, попутно задирая платье до талии. «Калеб!» То ли зов, то ли мольба с моей стороны, но это не важно. Куда значимее то, как крепко он прижимал меня к себе, не позволяя отодвинуться ни на талику дюйма. А я и не хотела, чтобы между нами возникло хоть малейшее расстояние. Наоборот, сама обняла его широкие плечи, держась за него изо всех сил, ни за что и никогда не желая его отпускать. Сама с первой секунды поддалась захватившей разум инстинктивной тяге раскачиваться на его пальцах, скользнувших между моих ног. Это же совсем не сложно. Пусть только растущее тепло в моих венах станет обжигающим, а потом напрочь спалит рассудок, и ничего не останется, кроме безграничной эйфории, которую способен подарить лишь один единственный. «Калеб!» То ли стон, то ли снова мольба. Эти звуки смешались с его хриплым дыханием. Мне катастрофически мало того, что у меня есть. Требуется гораздо больше. Мой альфа, вот что мне нужно. Сполна и без остатка. Я слишком ведомая этой жгучей потребностью. Я не могу ждать, не в силах терпеть. Я почти схожу с ума к тому моменту, когда оборотень приподнимает меня чуточку выше и одним резким толчком наполняет изнутри своей твердой плотью. Мной владеет сплошное безумие. И он. Он и есть мое тотальное наваждение. А я и правда будто сгораю в нем заживо. Гибну и падаю в бездонную пропасть. Вмиг, когда все тело прошивает пиком острого наслаждения. Калеб и в этом, безусловно, со мной. Я помню, какими каменными чувствуются его плечи под кончиками моих судорожно цепляющих пальцев, когда он прикрывает глаза и переживает собственное освобождение. Не уверена, что оно достаточно длительное. Зато ритм наших тел, двигающихся навстречу друг другу, очень скоро возобновляется и становится по-прежнему быстрым и до сумасшествия частым. Ему, как и мне, все еще ничтожно мало. Всегда нужно больше. Так, чтоб всю бесконечную вечность. До тех пор, пока у меня снова перед глазами не померкнет сама Вселенная и не останется совершенно никаких сил на то, чтобы даже подумать о том, чтоб пошевелиться. И уже потом, намного позже, все, что я еще могу... «Я люблю тебя. Очень-очень. Даже не представляешь, как сильно. Больше жизни». Призналась. В моих венах до сих пор жар. Ощущение, что он живой и разумный, как самый коварный и умнейший вирус. Его ничем не вытравишь. Останешься даже посмертно. На губах тоже хранится тепло с привкусом крови. Не моей. Чьей? Калеба. Почему на моих губах его кровь? Кажется, я его укусила. В предплечье. И, вполне возможно, слишком сильно. Где-то между третьим и четвертым оргазмом. А может, и после пятого. Не уверена. Зато точно знала, что теперь в моей душе безвозвратно поселилось что-то новое. То, что связало нас так крепко, что ничем не разорвешь эти узы. А сам Альфа. Мой. И только мой. Навсегда.